Я перевел беседу на другую тему. Вскоре Чим тяжело вздохнул и поднялся на ноги. «Свиньки-то тут уж все обожрали, поди», — сказал он, беря посох и тряся его так, чтобы колокольчик забрякал погромче. Свиньи послушно потрусили к нему со всех сторон. «Лу, свиньки!» — крикнул он. «Свинь, свинь, свинь! Идите-ка посчитаемся!» Я завернул остатки жареного поросенка в кусок мешковины, а Дэнна несколько раз сбегала с бутылкой к воде и затушила костер. К тому времени, как мы закончили, Чим привел свой гурт в порядок. Он оказался обширнее, чем я думал. Больше двух десятков взрослых свиней, да еще поросята и боров с седой щетинистой спиной. Чим коротко помахал нам и без единого слова двинулся прочь. Колокольчик на его посохе брякал при каждом шаге, и свиньи трусили за ним неплотной толпой. «Как-то не слишком тонко получилось», — заметила Дэнна. «Мне пришлось его немного подтолкнуть», — сказал я. «Суеверный народ не очень-то любит говорить о том, чего боится. Он собирался уже замолчать, а мне нужно было знать, что он видел в лесу». «Я бы вытащила это из него», — сказала она. «Еще немного мух в меду и все такое». «Да, ты бы, наверное, могла», — признал я, закидывая за спину сумку. «Но ты вроде говорила, что не умеешь по-деревенски». «У меня ухо пересмешника», — сказала она, равнодушно пожимая плечами. «И всякие такие штуки я ловлю на лету». «Подивился я знатно. Я сплюнул. Проклятие, я целый оборот буду избавляться от этого акцента, будто хрящ в зубах застрял». Дэнна уныло озирала окрестный пейзаж. «Полагаю, нам следует вернуться к ползанию по кустам, найти моего покровителя и ответы на твои вопросы». «На самом деле смысла нет», — сказал я. «Я знаю, но не могу все бросить, даже не попытавшись». «Я не это имею в виду. Смотри». Я указал туда, где свиньи копались в грязи и листьях, ища что-нибудь съестное. «Его свиньи пасутся повсюду. Даже если след и был, мы его теперь ни за что не найдем». Дэнна испустила усталый вздох. «В той бутылке что-нибудь осталось?» — спросила она. «Моя голова все еще болит». «Я идиот», — сказал я, оглядываясь. «Лучше бы ты сказала об этом раньше». Я подошел к молодой березе, отрезал несколько длинных полосок коры и принес Дэнне. «Внутренняя сторона березы — хороший болеутолитель». «А ты полезный спутник». Она отколупнула ногтем кусочек березы и положила его в рот, потом наморщила нос. «Горько!» «Так и можно узнать настоящее лекарство», — сказал я. «Если бы оно было приятно на вкус, это была бы конфета». «Разве не все в мире так?» — задумчиво проговорила Дэнна. «Мы хотим сладкого, но нуждаемся в горьком». Она улыбнулась одними губами. «Кстати, как будем искать моего покровителя? Я открыта для предложений». «У меня есть идея», — сказал я, забрасывая на плечо сумку. «Но сначала нам нужно вернуться на ферму. Мне надо еще раз взглянуть кое на что». Мы направились обратно на вершину гробника, и я, наконец, понял, почему он получил свое имя. Странные, неправильные формы глыбы виднелись там и сям, хотя других скал поблизости не было. Теперь, когда я искал эти камни, пропустить их было невозможно. «На что именно тебе надо взглянуть?» — спросила Дэнна. «Помни, что если ты пойдешь в дом, мне придется задержать тебя силой». «Посмотри на дом», — сказал я. «Теперь на скалу, которая торчит из-за деревьев позади него». Я ткнул пальцем. «Скалы здесь темные». «А камни дома серые», — закончила она. Я кивнул. Дэнна смотрела выжидающе. «И что же это значит? Он и говорил, что они нашли камни от гробника». «Но здесь нет гробников», — сказал я.